Я медленно подходила к огромному представительному зеркальному небоскребу, понимая, что Демидов совсем не бедненький дядечка, если ему принадлежат такие богатства, а значит, придется терпеть его самодурство. До поры до времени. В вестибюле на ресепшене меня встретила молодая приветливая девушка Елена и провела к лифту. «Наверное, нам сначала нужно подняться к Ярославу Викторовичу», – начала я, но девушка перебила. «Нет, он приказал сначала показать места, где потребуется ваше мастерство, и наметить работникам их задачи». Мне показалось, или девушка повторила слова своего шефа. «Ну, если Ярослав Викторович приказал...» Елена совершенно не обратила внимания на мою иронию. Для нее слово Демидова было как глаз Божий, что не подвергался сомнению и оспариванию. А еще сотрудники боялись этого человека. Я общалась со многими из компании за последнее время, и авторитет Демидова был неоспорим, как и страх перед ним. Однако я пока не понимала, почему. Мы довольно быстро прошлись по всем этажам корпорации. Я передала рабочим дизайнерский план и сообщила сроки поставки необходимых материалов и украшений. Где-то что-то велела подправить, где-то изменить, но в целом я осталась довольна атмосферой, которая зарождалась здесь. Новогодняя. Еще меня поразил один факт. Рассматривая помещение и персонал компании, я заметила, что корпорация работала словно живой организм. Этот Демидов заслуживает уважения в некотором плане. К кабинету хозяина всей этой громадины меня подвели спустя примерно пару часов после прибытия и, доложив, сразу пропустили внутрь. Я удивленно застыла, как только вошла. В кресле, смотря в огромное окно, расположился темноволосый высокий мужчина, среднего, немного жилистого телосложения, с которым я столкнулась недавно. Как тесен мир, однако. «Евгения?» Повернулся ко мне Ингар и тоже удивленно застыл. Меня узнали. «Да?» «Евгения Уровская». Он не спрашивал, он утверждал. «Откуда вообще этому магнату известна моя фамилия? И почему у него такое хмурое и разочарованное выражение лица?» «Все-таки он был прав», — пробормотал хозяин кабинета. «Кто он?» — переспросила я, поджав губы. «Мне не предложили даже присесть». «Это неважно. Что вы можете сказать относительно своей работы?» У меня зародилось желание нахамить. Здание я осмотрела, как и все отделы, которые требуется украсить, то есть практически все помещения. Пожелания персонала записаны и приняты к сведению. Работа началась, и на данный момент, принимая во внимание даже дополнительные пожелания, планируем завершить все в срок. «Это прекрасно», — прокомментировал Демидов, пристально на меня смотря. «Если это все, то я, пожалуй, пойду. Мне нужно еще успеть на производство». Поднявшись, Демидов направился в мою сторону, двигаясь плавно и тягуче. «Хорошо. Я надеюсь на наше сотрудничество», — странно как-то произнес мужчина, протягивая мне свою руку. Пожав ее, я уже сделала шаг в сторону двери, когда та отворилась, и на пороге появился кошмар всей моей жизни. Высокий мужчина, худой, с чуть вытянутым лицом и серыми, немного безумными глазами. «Где она?» «Игорь», — прорычал Демидов. Я переводила взгляд с одного мужчины на другого. Новый персонаж нашего дурдома пристально уставился на меня, разглядывая с головы до ног пренебрежительным взглядом. Непонятно откуда взявшийся Игорь вызвал у меня сильную антипатию. Надо побыстрее завершать эти дивные знакомства и уходить отсюда как можно скорее. «Добрый день», — бархатно проговорил этот Игорь. «А что это вам здесь надо?» Я, косо на него посмотрев, осторожно заметила. «Праздник здесь организовываю, новогоднее настроение, чудеса там всякие». «Ведьма?» «Кто? Я?» — мгновенно оскорбилась. «Ну, знаете ли...» «Игорь!» Снова предупреждающе зарычал Демидов. «Скоро кусаться начнет. Кажется, я понимаю, почему его боятся подчиненные, но его друг не внял предупреждению». «Что? Я, как начальник безопасности корпорации, должен знать?» — отмахнулся сероглазый и уже мне. «Значит, организовываете праздники?» «Мне кажется, или я чего-то не знаю и знать не хочу». Посмотрев на часы, я невозмутимо заметила. «Извините, но мой рабочий день подходит к концу». Намека никто не понял. «И вы, скорее всего, будете приходить сюда каждый день и контролировать, как идет подготовка к празднику?» «Да», – настороженно протянула я, не понимая, к чему этот неадекватный клонит. «И, конечно, обсудите срочные вопросы с Ярославом». «Нехорошо», – протянул он. «Если понадобится», – попятилась в сторону двери я. «Пора мне спасаться из этого дурдома». «Конечно, понадобится», – практически кричал невменяемый Игорь. Взяв за локоть, Демидов повел меня прочь из кабинета. «До завтра», – промолвил мужчина на пороге. Я была рада, когда он отпустил руку. Горячая ладонь словно опаляла кожу сквозь сеточку рукава. «До свидания», – обрадовалась я, скользнув в дверь. Уже уходя, я услышала вопрос хозяина кабинета. «Ты что, совсем неадекватный? Демидов, ты ничего не понимаешь?» Последовал ответ его ненормального безопасника. «Так, лучше мне поторопиться исчезнуть отсюда, а то вдруг догонят и вернут». Из здания сумасшедшей корпорации я вышла уже в ночь. С неба падали большие снежинки, медленно опускаясь на землю. Вокруг все сверкало разноцветными огнями, и даже в небе звезды подмигивали каждому. Наша компания не зря трудилась, не покладая рук. Праздничное настроение чувствовалось практически в каждом прохожем. Люди шли, смеялись, беседовали, делясь новогодними планами, и рассказывали о подарках. И только в глазах редкого прохожего промелькнет грусть, как в моих. Зайдя домой, я хлопнула изо всех сил дверью. «Впереди выходные. Мама зовет к себе, а мне совсем не хочется ехать. Там, в этот раз, перед Новым годом, соберется вся родня, которая снова перетрет мою неудачную судьбу и совершенную никчемность. Как же не захомутала мужика и не родила пяток детей? Разве ради этого стоит выйти замуж? Для галочки?» Осмотрев свою квартиру, вздохнула. «Ни украшений, ни пыльцы, ни елки. Разве так я должна встречать Новый год? Нет, завтра суббота, я все украшу, и будет у меня праздник». Мои торжественные планы были прерваны звонком. На телефоне отобразился номер Демидова. «Интересно, а если я спущу сотовый в туалет, чем мне это грозит? Скорее всего, уволят. Алло?» «Евгения, добрый вечер». «Он был добрым, пока ты не позвонил». «Здравствуйте, Ярослав Викторович. Что-то случилось с подготовкой к празднику?» В трубке возникло молчание, но через пару секунд Демидов ответил. «Нет, мне требуются ваши услуги». «Какие?» – не поняла я. «По организации праздника». Я подвисла. «Но я ведь уже организовала...» «Нет, я хочу, чтобы вы устроили прием для меня». «Какого рода?» Перешла я на деловой тон, сразу почувствовав себя увереннее. «Прием предновогодний, для заключения выгодных сделок и проведения переговоров». «Ага. Вознаграждение?» Демидов, не раздумывая, назвал сумму. Этот тыгарь может кружить около меня сколько угодно. Я от этой работы не откажусь». «Согласна. Когда начинать?» «Завтра с утра. Все необходимые сведения лежат в почте». Нажав отбой, я осмотрела квартиру. «Украшение подождет. Я снова еду создавать новогоднее настроение в другой дом». Особняк, перед которым я стояла, сложно было описать словами. Он не являлся шикарным, нет. Он оказался нереальным. Большой двухэтажный каменный дом, казалось, сошел с картинки прошлого века. Кирпичный, с орнаментной отделкой. Я уже прям-таки видела, как можно его украсить. «Вы так и будете стоять истуканом?» Донесся сбоку голос Демидова. Повернувшись, я увидела того на балконе. «Оцениваю предстоящий фронт работы». «Вы что, и снаружи будете украшать?» Приподнял брови Ингар. «Конечно, и волшебной пыли прикуплю». «Боюсь, она не разрешена в применении для бизнес-приема». Нахмурился Демидов. «Это надо знать, что покупать». Пожала плечами я. «Какие сроки исполнения заказа и будут ли пожелания?» «Все на ваш вкус. Прием будет в воскресенье. Экономку найдете на кухне. Если что-то нужно, спросите у нее». И скрылся в доме. «Удивительно, какой приятный мужчина! Его любовницы от него еще не вешаются?» Неожиданно в голове появился вопрос. «Что же именно он высасывает из человека? Какую энергию? Есть у меня подозрение, что впитывает все, что можно». Войдя в дом, я первым делом подписала договор, подсунутый секретарем великого и ужасного, а потом направилась осматривать помещение внутри и планировать праздник. Несмотря на то, что сейчас это не совсем мой профиль, начинала я именно с волшебных мероприятий, а такое не забывается. Практически весь день ушел на мотание по городу, поиск и закупку самого необходимого. Остальное уже было заказано по телефону. И только к вечеру перед отъездом я успела зайти в кабинет к Демидову отчитаться и столкнуться с начальником безопасности. Тот посмотрел на меня ошарашенно. «Ярослав, что это значит?» «Интересно, а у них нет романа?» «Евгения любезно решила помочь мне устроить прием». Его друг поджал губы и посмотрел на меня с ненавистью и презрением. «Кто ты?» «Что?» «Не поняла я». «Я спросил, кто ты? Ведьма, орк или кто-то еще?» Встав, этот псих двинулся на меня, Яна Демидова, который прикрыл глаза рукой, словно ему было стыдно за своего неадекватного безопасника. Правильно, кстати. Но мужчина тоже ингар, как и его шеф, продолжал двигаться ко мне. Я, наплевав на все приличия, встала рядом с Демидовым, спрятавшись за него. Тот вскинул на меня удивленный, немного растерянный взгляд и в следующее мгновение поднялся с места. «Игорь, прекрати. Ты не понимаешь, почему на нее не действуют чары ингаров?» Я удивленно посмотрела на Демидова. «Не действуют?» «У нее нет магического фона, но она не может быть и простой смертной!» Продолжил шипеть безопасник. «В общем так, если ты сейчас не замолчишь, то завтра тебе поставят протез, ибо я выбью тебе все зубы!» Рыкнул главный ингар. Видимо, выкрутасы друга и его уже допекли. Игорь же сверлил меня взглядом. Повернувшись ко мне, Демидов оказался слишком близко, и, посмотрев на этого неординарного мужчину, я немного смутилась. Несмотря на недостатки характера и окружения, он очень видный, симпатичный ингар. Пробормотав слова прощания, я постаралась побыстрее ретироваться, так и не сказав того, зачем пришла. Ох, если бы я знала, что это только начало.